Глава 3. Доктор Корсаков. 3 года назад Сергей Олегович Корсаков с отличием окончил факультет психиатрии в одном из старейших университетов города Санкт-Петербурга. Его преподаватели весьма ценили блестящего студента. И уже за полгода до защиты дипломной работы профессора-психиатры настойчиво приглашали Корсакова в аспирантуру. Ознакомившись с выпускным проектом Сергея, академик Зельдович пришел в совершенный восторг. Старик объявил, что дипломка Корсакова вполне тянет на кандидатскую. Да что там кандидатская, бери выше, на докторскую диссертацию по клинической психосоматике. Поэтому он, дескать, желает лично поздравить юного гения с таким успехом. Когда же восходящая звезда русской психиатрии предстал перед подслеповатыми профессорскими очами, то Зельдович, по словам очевидцев, достал из сейфа свою старомодную академическую ярмолку и водрузил раритет на голову красного от смущения Корсакова. Между прочим, ранее на бледно-пятнистой, как шкура жирафа-альбиноса лысине маститого психиатра, сей сакральный предмет черного бархата никем и никогда не наблюдался. Родился Сергей в семье флотского офицера в Заполярном Североморске Мурманской области. А на Украину попал, как говорится, по зову сердца. Здесь решила проходить интернатуру Люба, невеста Сергея. Странный выбор девушки, районная больница города Червены, что расположен на юго-западе молодой незалежной республики, объяснялся просто. Ее родной дядя считался не последним чиновником в республиканском Минздраве Украины. Во время учебы в Питере Любовь звезд с неба не хватало, а потому видела свое будущее на административно-хозяйственном поприще. Должность заместителя главного врача районной, а если повезет и областной больницы, ее бы вполне устроила. С Сергеем было все иначе. Профессора-преподы чуть ли не на коленях умоляли его не делать глупостей, а остаться в университетской аспирантуре. Однако по этому поводу он плоско каламбурил, иронизируя над собой. Верный рыцарь любви предпочел любовь. Так что они вместе уехали в старинный, утопающий в буйной южной зелени, украинский городок Червены. Через год молодые люди поженились. Однажды приболевший гриппом Корсаков раньше времени вернулся домой с ночного дежурства. Юная супруга разговаривала с кем-то по скайпу. Сидела она спиной к двери, лицом к экрану компьютера и в наушниках. А потому несвоевременного возвращения мужа не заметила. «Да что там говорить, Мишаня!» – жаловалась Люба, горестно вздыхая. «Моего легендарного дядю вчера на пенсию выжили. Да-да, того, что из Киева. Тебе смешно. А я осталась в огороде с Бузиной. Интриги, Мишка, где их нет? А Сережа? Что Сережа? Ошиблась я в выборе, Мишенька. Зря тогда тебя не послушала. Все чувствами руководствовалось. И вот результат. Вообще-то Сергей человек хороший, но мужик, как оказалось, никакой. Да нет, не в этом смысле. Понимаешь, на работе за моего мужа веревки вьют, а он все терпит да молчит. Рохля. Таких скромников быстренько в дальний угол задвигают, где они сидят себе потихоньку и лямку свою интеллигентскую тянут до пенсии. Что ты говоришь? Да уж точно. Любовная лодка разбилась о быт. Какая может быть страсть к мужчине, которого не уважаешь? Новый, а вернее старый претендент на счастье с любовью, был молодым врачом-нейрохирургом, по иронии судьбы, окончившим параллельно курс на их общем факультете. Михаил работал в частной клинике, в том самом Питере, почти родном Сергею городе, от которого он так опрометчиво отказался. К тому же новый избранник Любы имел наследственную квартиру на Васильевском острове. Разрыв с женой Корсаков переживал тяжело, впал в депрессию. Развитию профильной болезни немало способствовала обстановка. От солнечных, но убийственно провинциальных пейзажей украинского захолустья до размытых слабоумием и бессознательным страданием лиц, опекаемых им пациентов. Знакомый коллега-психиатр хотел было назначить Сергею популярный антидепрессант, но корпоративная этика взяла верх. Оба доктора прекрасно знали, с какими побочными эффектами лечит больные души фармакология, пусть даже самая современная. Махнув рукой на панацею, эскулапы крепко выпили вместе. Депрессия ретировалась на один вечер, но к утру, оголодав в одиночестве, вернулась к похмельному хозяину злее прежнего. «Ну что, господин мозгоправ, дожили ранимого наш?» — мрачно вопрошал сам себе Сергей. «Похоже, что вы уверенно следуете по стопам чеховских и булгаковских сельских докторов, депрессивных алкоголиков-морфинистов. Не нами сказано: врач, излечись сам». Душа Корсакова ответов на эти риторические вопросы не давала. Утопая в болоте черной меланхолии, подернутой серой резкой будней, она лишь горестно и беззвучно страдала. А что делать? Академик Зельдович уже год покоится в пределах Волковского кладбища. Новое начальство универа интересует не наука и молодые гении, а выгодная сдача в аренду многочисленных университетских построек и земельных участков. Что же касается оставленной в городе на Неве аспирантской карьеры Корсакова, то этот поезд давно ушел, как говорится. Сергей очень устал от любопытно-сочувственных взоров коллег по районной больнице. И вскоре, махнув на все рукой, молодой эскулап перевелся в самую глушь, на освободившуюся должность врача-психиатра в тихом местечке Огнев-Лог. Главврач дома инвалидов проникся к Сергею большой симпатией после первой же беседы. В юном медике Лев Николаевич Иноходцев увидел редчайшего в наше время представителя русской медицинской интеллигенции. К этой элитарной общественной группе Лев Николаевич уверенно относил себя. Видя душевные муки Сергея, Иноходцев с наслаждением впал в дивное состояние сострадания к ближнему. Прежде всего, главврач выделил молодому специалисту прекрасное помещение для проживания, причем прямо на территории клиники. Когда-то давно, еще до войны, во времена нахождения данных земель в составе Польши, в этих апартаментах располагалась семейная пара, директор клиники со своей женой. По смутно дошедшим до Иноходцева ужасным слухам, во время войны эту несчастную пару вместе с пациентами клиники расстреляли эсэсовцы. Имя поляка профессора Лев Николаевич, к сожалению, запамятовал. Прежний главврач, который руководил клиникой еще до прихода Иноходцева, по неизвестной причине быстро съехал. И более того, вообще уволился с должности директора, спешно покинув веренное ему заведение. Сам Лев Николаевич предпочел поселиться в отдельном коттедже за пределами клиники, неподалеку от уголка отдыха. Место замечательное. Здесь и бассейн, и девочки. А если надо, то к приезду нужных людей несложно успеть подготовиться. Благо, любимый Мерин всегда под рукой. Новым жильем Сергей Корсаков остался доволен. Роскошные апартаменты, словно из старинного замка. Гостиная, кабинет, мраморная ванная. А спальня просто королевская, с высоким камином в нише стены. Дымоход камина, правда, оказался замурованным. В центре спальни огромная старинная кровать с высоким бархатным балдахином, ныне выцветшего, но когда-то небесного колера. Стрельчатое окно во всю стену только добавляло романтизма этому жилому пространству. К приезду нового постояльца это великолепие было вычищено, вымыто и прибрано. Нечего и лучшего желать. В первую ночь на новом месте Сергею приснился странный, хотя и приятный сон. Как будто бы он вошел в свой новообретенный кабинет и увидел сидящую за столом нежданную гостью, светловолосую молодую даму лет 25-30. Одета она была в старомодный белый пеньюар, больше смахивающий на длинную ночную рубашку. Корсаков хотел было возмутиться этим нелепым вторжением, но немедленно передумал. После того, как женщина подняла на него глаза цвета небесной бирюзы, он понял – дама необыкновенно хороша собой. Изысканные, правильные черты лица, обрамленные белокурыми локонами, так и просились на портрет молодой аристократки. Женщина явно его не замечала. хотя и смотрела в сторону Корсакова. В руках красавица держала книгу с выцветшим золотым тиснением. Сергей пригляделся. Томик антикварного вида оказался романом Дюма «Три мушкетера», причем на французском языке. Она поднялась, отложила книжку в кожаном переплете и благополучно проследовала в спальню, прямо сквозь оторопевшего жильца. Скинув с себя пеньюар, женщина осталась нагая во всем своем ослепительном великолепии. Благовоспитанный Корсаков хотел было отвернуться или хотя бы зажмурить глаза, однако передумал. Да и какого черта? Это же всего лишь сон. Правда, когда эта сестра Афродиты на цыпочках побежала в ванную, Сергей за ней не последовал. По его, даже сонному мнению, это было бы уже слишком. Тем более, что прозвенел будильник, призывавший собираться на службу. Потом началась рабочая больничная рутина. В течение дня Сергей скучал по своей беглянке-жене и вообще маялся от мужского одиночества. На утренних летучках юный медик все чаще стал появляться с красноречиво помятой физиономией. Неумелое употребление алкоголя грозило неокрепшей психике юного эскулапа фатальным разрушением. И Лев Николаевич, как истинный доктор, решительно взял дело в свои умелые руки. «Яденька, Едвига, королева моя!» Вальяжно расположившись в глубоком кожаном кресле, ворковал Лев Николаевич в трубку мобильника. «Нужна твоя скорейшая помощь. Гибнет от тоски и одиночества молодой красавец-врач. Да нет, милое дитя порока, я не о себе. Его зовут Сережа, и он действительно наш новый врач. У юноши личная драма и, как следствие, депрессия. Ну, медсестра Поплавская, вы же сами почти эскулап, все понимаете». «Да-да, Ядюся, ты, как всегда, абсолютно права. Женская нежность – лучшее лекарство. Да, девочка, Сережа мой коллега, врач-психиатр, и он действительно молод и красив. Нет, не обманываю, видный блондин и таки да разведен. Ну, конечно, моя радость. Все как обычно. С меня конвертик, сауна, виски, а с тебя нежность рыжей киски». Уголок отдыха при клинике между постоянными посетителями назывался санаторием. Для отдыха здесь было все. Массажные комнаты, сауна, джакузи, бассейн и бильярдная. Славное наследие, доставшееся нынешнему дому инвалидов еще со времен Советского Союза. Очень нравилось отдыхать крупным чинушам Минздрава, вдали от любопытных глаз, да еще на свежем лесном воздухе. Приезжал в глушь такой советский барин от медицины и гулял сутками напролет с верными друзьями и крудобедрыми секретаршами. Широко гулял, по-славянски, с буйным развратом, пьяным, безудержным весельем. Это вам не коллегия Министерства социалистической Украины. Стесняться на территории клиники, затерянной среди густых южных лесов, веселому барину было некого. Но кто тут обретался? Горстка подчиненных врачей, пьяницы-санитары, да несчастные, бесправные, душевно больные. Назначенный директором иноходцев в нынешние, незалежно-буржуйские времена, легко научился извлекать хорошую прибыль этого обветшавшего гнезда социалистического разврата. Лев Николаевич вложил в ремонт уголка отдыха приличные деньги и вскоре с лихвой откупил расходы. Врачом-психиатром, неполный тезка великого писателя, был никаким, зато коммерсант из него вышел отменный. Главврач уволил или отправил на пенсию с десяток пожилых и невзрачных медсестер. Вместо них он набрал юных медсестричек, первосортных украинских красоток. Кое-кто из девиц только что окончил медицинский техникум, а некоторые так вообще не имели ни малейшего отношения к медицине. Тем не менее, все были приняты на работу, пусть даже на ставки санитарок и уборщиц. Девушки имели внешность на самый взыскательный мужской вкус. Высокие и миниатюрные, стройные и пухленькие, блондинки и рыженькие. Впрочем, брюнетки тоже были. Но главное, все прихорошенькие, одна краше другой. Исполнением непосредственных обязанностей в доме инвалидов новых медсестер не утруждали. Для этого существовала специально подобранная бригада санитаров-мужчин, послушная начальству. Рабочий день медсестер проходил на территории уголка отдыха. И основная их деятельность лежала, именно лежала, в несколько иной сфере. Не совсем легальный санаторий «Огнефлок» процветал неподалеку от клиники. Это не было отбоя от богатеньких клиентов, желающих пройти среди лесов и на свежем воздухе оздоровительные процедуры. Этим же вечером, насильно, начальство припроводило депрессивного доктора Корсакова в уголок отдыха. Какие-то слухи о маленьком санатории «Огнефлок» доходили до Сергея еще в Червенах, но сплетням он никогда особо не доверял. Сухой пар вперемешку с нефильтрованным баварским пивом пошел Сергею на пользу. А когда в бильярдной материализовалась обернутая в простыню статная рыжеволосая медсестра Едвига Поплавская, несостоявшийся аспирант почувствовал спонтанный академический интерес, а также непреодолимое желание пристально изучить неординарное явление. «Не желает ли дама партию в бильярд?» Хриплым от приступа смущения голосом, с фальшивой гусарской лихостью, обратился он к женщине. Ветреная медсестра в банной простынке казалась оголодавшему Корсакову благородной патрицианкой в белоснежной тоге. «А докторенок-то прихорошенький!» В свою очередь приятно удивилась про себя Едвига. «Ой, но только если вы научите, кита я в руках никогда прежде не держала», согласилась она без лишних реверансов, хотя с другими клиентами так быстро на сближение не шла. Артистичная и умная Едвига была профессионалка высшего класса. Европеизированный стиль гейши пользовался огромным успехом среди особо утонченных клиентов. Красавица Полька первые два часа общения изображала из себя просвещенную королеву. Эрудированная, волнующе завернутая в простынку, яди вела с фаворитом культурную светскую беседу. Разговор шел о погоде, кино и даже, клиент был в теме, литературе, театре и живописи. После того, как все же случалось неизбежное, обусловлено состоявшейся предоплатой близость, у гостя оставалось приятное, иллюзорное впечатление скоротечного романа с настоящей интеллектуалкой, красивой и страстной. Природный психолог, каковой без сомнения была Едвига, всегда профессиональнее обученного. Едва взглянув на Сергея и обменявшись с ним парой реплик, она мгновенно поняла – случай запущенный. Здесь необходимо как можно скорее переходить к делу, без политеса и светских бесед. Через четверть часа после начала практического обучения игре на бильярде педагог и ученица решили перейти к теоретическим занятиям. В ближайшей комнате отдыха доктор Корсаков с большим успехом прочитал студентке Поплавской двухчасовую лекцию на тему «Шары и лузы». Хотя злые языки поговаривали, что Едвига и без того виртуозно владела кием любого вида, вернее запила, неважно какого именно. Будь то корона, тюльпан или классический. На просторной двуспальной кровати Едвига лежала ослепительно нагая, длинноногая, с распущенными волосами. Корсаков невольно залюбовался на неведущей стыда рыжей красавицей. «Будь я каким-нибудь манерным поэтом и маженистом начала прошлого века», – подумал он, – «непременно выдал бы сейчас пошленькую сентенцию типа «Ее золотистая, с медным отцветом царственная грива, червонным ливнем расплескалась на алом атласе подушки». Меж тем, смешно сморщив изящный носик, мнимая медсестра жаловалась Корсакову на жизнь. «Ой, Сереж, можешь не верить, но я впервые не хочу уезжать из этого долбанного санатория, чертова лога». «А что тебе здесь не так?» Рассеянно, лишь бы поддержать разговор, спросил Корсаков. «Что не так?» Изумилась Ядя, возмущенно прикрывая простыней нахальные торчащие упругие бугорки с острыми коричневыми сосками. «Тебе что, еще никто ничего не рассказывал?» «Нет, а что такое?» «Вот тихушники, хотя...» Внезапно переменялась она в настроении. «Тогда и я не буду. Сюрприз тебе обеспечен. А ну иди к мамочке. Мамочка соскучилась по своему докторенку».